Наконец Гледия подняла голову. Лицо ее было лицом маленькой девочки. Она сказала тихим голосом. «Как вы, Элайдж? Как себя чувствуете?» «Неплохо, Гледия». «Доктор Фастельф сказал, что приведет вас сюда через луг и постоит с вами в самом тяжелом для вас месте». «А? Но зачем? Чтобы посмеяться?» «Нет, Элайдж. Я рассказывала ему, как на вас действует пребывание под открытым небом. Помните, как вы потеряли сознание и упали в пруд?» Элайдж быстро мотнул головой. Помнить-то он помнил, но вспоминать не хотел, и сказал сердито. «Я теперь уже не совсем такой. Стал выносливее». «Но доктор Фастельф сказал, что испытает вас. Все прошло хорошо?» «Достаточно хорошо. Сознание я не потерял». Он вспомнил, что произошло, когда космолет шел на посадку и скрипнул зубами. «Нет, это другое, и обсуждение не требует». Он сказал, меняя тему. «Как мне называть вас здесь?» «Как к вам обращаться? Вы же называете меня Гледией». «Но, возможно, это нежелательно. Миссис Дельмар? Но вы ведь...» Гледия вскрикнула и перебила его. «Тут я этой фамилией не пользуюсь. Пожалуйста, не называйте меня так». «Ну, а как называют вас аврарианцы?» «Гледия Солярия. Но это просто указание, что я с другой планеты, и мне тоже не нравится. Я просто Гледия. Одно имя. Оно не аврарианское, и, наверное, другой Гледии на планете нет. Так что его вполне достаточно. А я вас буду по-прежнему называть Элайдж, если вы не против». «Нет, я не против». «Не выпить ли нам чаю?» — сказала Гледия не вопросительно, а утвердительно, и Бейли кивнул. «А я не знал, что космониты пьют чай», — сказал он. «Неземной. Это экстракт одного растения. Приятный вкус и во всех отношениях безвредный. Мы называем его чаем». Она подняла руку, и Бейли заметил, что рукав плотно затянут на запястье и соединен с тонкой перчаткой телесного цвета. Она по-прежнему в его присутствии укрывала свою кожу, где было возможно. Все еще снижала вероятность инфекции. Ее рука на мгновение замерла в воздухе, а еще через несколько секунд вошел робот с подносом. Он был заметно примитивнее Жискара, но расставил чашки и тарелочки с канапе и бисквитами плавно и ловко. А чай разлил даже с грацией. «Как это у вас получается, Гледия?» — с любопытством спросил Бейли. «Что получается, Элайдж?» «Вы просто поднимаете руку, когда вам что-нибудь нужно, и роботы уже знают, что делать. Откуда вот этот узнал, что надо подавать чай?» «Все очень просто, Элайдж. Каждый раз, когда я поднимаю руку, она вносит искажение в небольшое электромагнитное поле, постоянно поддерживаемое в комнате. Различия в повороте ладони и положении пальцев создают разные искажения, которые мои роботы воспринимают как распоряжение. Пользуюсь я этим приспособлением только для самых простых приказов. Иди сюда, принеси чай и тому подобное». «Я не заметил, чтобы доктор Фастельф пользовался такой системой». «Это на Авроре не очень принято. Но я привыкла к этому на Солярии. К тому же в это время я всегда пью чай. Борграф уже ждет сигнала». «Его зовут Борграф?» Белли с интересом оглядел робота, вдруг осознав, что до этого даже на него не посмотрел. Привычка быстро рождала равнодушие. Еще день, и он вообще перестанет видеть роботов. Они будут незримо хлопотать вокруг него, и все будет делаться, словно само собой. Однако просто их замечать его не устраивало. Он хотел, чтобы их вообще рядом не было. Он сказал, «Гледия, я хочу остаться с вами наедине, даже без роботов. Жискар, пойди к Дэниелу. Вы можете оставаться на страже и там». «Слушаюсь, сэр», — ответил Жискар, словно включившись при звуке своего имени. Гледию это как будто позабавило. «Вы земляне такие странные. Я знаю, что у вас на Земле есть роботы, но вы словно не знаете толком, как с ними общаться. Выкрикиваете распоряжения, будто они глухие». Она обернулась к Борграфу и сказала вполголоса: «Борграф, пусть никто из вас сюда не входит без зова. Не отвлекайте нас, если только не произойдет что-то, действительно не терпящее отлагательства». «Слушаюсь, мэм», — сказал Борграф. Попятился, оглядел стол, словно проверяя, не упустил ли он что-то. Повернулся и вышел из столовой. Теперь смешно стало Бейли. Голос Гледии был тихим, зато тон таким резким, словно она была сержантом и отдавала приказ новобранцу. Но чему удивляться? Он давно убедился, что чужие промашки легче увидеть. «Ну вот, «Мы одни, Элайдж», — сказала Глэдия. «Даже роботы ушли». «Вы не боитесь быть наедине со мной?» — спросил Бейли. Помедлив, она покачала головой. «С какой стати? Стоит мне поднять руку, махнуть, вскрикнуть, и здесь сразу же появятся несколько роботов. На внешних мирах ни у одного человека нет оснований бояться другого. Это не Земля. Но почему вы спросили?» «Потому что есть другие страхи, помимо физических. Я не нападу на вас, не причиню вам никакого физического вреда, это, разумеется, само собой. Но разве вы не опасаетесь моих вопросов и того, что с их помощью может обнаружиться? Помните, это ведь не Солярия. Там я симпатизировал вам и поставил своей задачей доказать вашу невиновность». «А сейчас вы мне не симпатизируете?» — тихим голосом спросила она. «На этот раз речь идет не об убитом муже. Вас не подозревают в убийстве. Всего лишь погиб робот. И, насколько мне известно, вы не подозреваетесь ни в чем. Заниматься я должен доктором Фастальфом. Мне крайне важно, по причинам, о которых говорить нет нужды, убедительно доказать, что он ни в чем не виновен. Если это может как-то повредить вам, я буду бессилен что-либо изменить. Я не собираюсь сворачивать с пути, чтобы не причинить вам боли. Только честно предупрежу вас об этом». Она подняла голову и смерила его надменным взглядом. «Как что-нибудь может повредить мне?» «Так, может быть, приступим к тому, чтобы выяснить это?» — холодно ответил Бейли. «Без вмешательства доктора Фастальфа». Он подцепил канапе вилочкой. Брать пальцами не стоило. Не исключено, что после этого Глэдия к ним не притронулась бы. Стряхнул на свою тарелочку, отправил в рот и запил глотком чая. Она тоже взяла одно канапе и тоже выпила глоток чая. Если он держался хладнокровно, видимо, она решила не уступать ему в этом. «Глэдия», — сказал Бейли, — «мне абсолютно необходимо знать, какие отношения существуют между вами и доктором Фастальфом. Вы его соседка, и роботы у вас почти общие. Он явно озабочен вашей судьбой. Он не стал защищаться, ограничиваясь утверждением, что он этого не делал. Но Груди встал на вашу защиту, едва я начал задавать вам жесткие вопросы». «Что вы подозреваете, Элайдж?» Глэдия чуть-чуть улыбнулась. «Не фехтуйте со мной», — сказал Бейли. «Я не хочу подозревать. Мне необходимо знать твердо». «Доктор Фастальф говорил что-нибудь о Фании?» «Да, он про нее упоминал». «Вы спросили у него, жена ему Фания или просто подруга? И есть ли у него дети?» Бейли поежился. Конечно, он мог бы задать такие вопросы. Однако в тесноте Земли очень ценилось право человека не выставлять на показ личную жизнь. Именно потому, что практически это было невозможно. На Земле люди волей-неволей знали все о семейных делах окружающих, а потому такие вопросы не задавались, и полагалось делать вид, будто тебе ничего не известно. Здесь, на Авроре, земные обычаи, естественно, соблюдать не следовало, но он машинально их придерживался. Глупо. «Нет, пока не спрашивал. Так скажите мне», — попросил он. «Фания — его жена. Он вступал в брак много раз, поочередно, разумеется, хотя одновременные браки для каждого пола или для обоих на Авроре тоже порой заключаются. Легкая брезгливость, с какой она это произнесла, заставила ее добавить в свое оправдание. На Солярии ни о чем подобном и помыслить нельзя». «Однако», — продолжала она, — «нынешний брак доктора Фастальфа будет, по-видимому, скоро расторгнут. Тогда они оба будут свободно заключить новый брак, хотя часто ни муж, ни жена не ждут расторжения предыдущего. Признаюсь, я не понимаю, Элайдж, такого пренебрежительного отношения к подобным вопросам, однако на Авроре так принято. Доктор Фастальф, насколько я понимаю, человек высокой морали. Он всегда состоит в том или ином браке и вне брака не ищет ничего. На Авроре это считается старомодным и глупым». Бейли кивнул. «Я кое-что узнал об этом из книг. Брак заключается, когда есть намерение иметь детей, если не ошибаюсь». «Теоретически да, но мне говорили, что к этому уже давно никто не относится серьезно. У доктора Фастальфа уже есть двое детей, и его квота исчерпана, но он тем не менее вступает в брак и обращается за разрешением на третьего. Естественно, он получает отказ, в чем не сомневался с самого начала, а некоторые не затрудняют себя подачей заявления». Но тогда зачем затруднять себя заключением брака? Это дает определенные социальные преимущества. Я не аврарианка и не очень в этом разбираюсь. Неважно. Расскажите мне о детях доктора Фастольфа. У него две дочери. От двух разных жен. Но, конечно, не от Фании. Сыновей у него нет. Обе дочери вызревали в материнской утробе, как принято на Авроре. Обе они уже взрослые и имеют свои дома. Он близок с дочерьми? Не знаю. Он о них почти не упоминает. Одна робопсихолог, и, полагаю, он следит за ее работой. Вторая, кажется, выставила свою кандидатуру в совет одного из городов. Или она член совета? Точно не знаю. Вы что-нибудь знаете о каких-нибудь семейных неурядицах? Мне о них ничего не известно. Но это мало что значит, Элайдж. Он как будто в нормальных отношениях со всеми своими прошлыми женами. Ни одно из расторжений не сопровождалось ссорами. Вообще, доктор Фастольф не такой человек. Просто не могу себе представить, что он встретил бы привратности судьбы с чем-то, кроме добродушного вздоха. Он будет шутить на смертном одре. «Вот это похоже на правду», — подумал Бейли. А вслух сказал. «Но ваши отношения с доктором Фастольфом?» «И, пожалуйста, правду. Наше положение не позволяет уклониться от правды, чтобы избежать неловкости». Она подняла глаза и твердо встретила его взгляд. «Никакой неловкости избегать не надо. Доктор Хэн Фастольф – мой друг, мой очень дорогой друг». «Насколько дорогой, Глэдия?» «Я уже сказала, очень дорогой». «Вы ждете расторжения его брака, чтобы стать его следующей женой?» «Нет». Она произнесла это слово с полным спокойствием. «Ну так вы любовники?» «Нет». «Но были?» «Нет. Вас это удивляет?» «Мне просто нужна информация». «Тогда, Элайдж, разрешите мне отвечать на ваши вопросы без понуждения и не рявкайте на меня так, словно надеетесь поймать меня врасплох, чтобы я от неожиданности призналась в том, что хотела скрыть». В тоне у нее не было раздражения. Могло даже показаться, что это ее забавляет. Бейли, слегка покраснев, хотел было ответить, что ничего подобного ему и в голову не приходило. Но к чему было отрицать заведомую истину? Он проворчал. «Ну так валяйте». Чашки и тарелки все еще загромождали столик между ними. И Бейли подумал, что при обычных обстоятельствах Глэдия, наверное, подняла бы руку, согнула пальцы на определенный манер, и робот Боргров вошел бы бесшумно и быстро унес бы все. Быть может, неубранный стол действует Глэдии на нервы, и от этого она, отвечая немножко, утрачивает власть над собой. Если так... Пусть он стоит неубранный. Но Бейли особенно на это не надеялся. Неубранный стол, насколько он мог судить, Глэдию нисколько не беспокоил. Она его просто не замечала. Глэдия вновь опустила глаза и наклонила голову. Лицо у нее стало жестче, как будто она возвращалась в прошлое, которое предпочла бы забыть. Глэдия заговорила. «Вы кое-что узнали о моей жизни на Солярии. Она не была счастливой, но ничего другого я не знала. И только когда я ощутила мгновение счастья, я внезапно поняла, до какой степени и как глубоко была несчастна моя прежняя жизнь. И первым намеком я обязана вам, Элайдж». «Мне?» — Бейли растерялся от удивления. «Да, Элайдж. Наша последняя встреча на Солярии. Надеюсь, вы помните ее, Элайдж? Она открыла мне кое-что. Я прикоснулась к вам. Сняла перчатку, такую же, как эта, и прикоснулась к вашей щеке. Прикосновение было коротким. Не знаю, что оно значило для вас. Нет-нет, не говорите, это не важно. Но для меня оно значило очень много». Она подняла голову и посмотрела на него с вызовом. «Для меня оно значило все. Оно изменило мою жизнь. Не забудьте, Элайдж, что до той минуты я... Если не считать недолгих лет детства, ни разу не прикасалась к мужчине. Вообще ни к кому, кроме моего мужа. И к мужу я прикасалась очень редко. Конечно, я видела мужчин в трехмерном телеизображении, рассматривала их и так ознакомилась со всеми физическими особенностями мужчин, с каждой телесной их подробностью. И в этом смысле мне узнать было нечего. Но у меня не было причин думать, что один мужчина при прикосновении чем-то отличается от другого. Я знала ощущения от кожи моего мужа, от его рук, когда он принуждал себя прикоснуться ко мне, от всего. Мне не приходило в голову, что с другим мужчиной может быть иначе. Прикосновения моего мужа не доставляли мне никакого удовольствия, но я его и не ожидала. Какое удовольствие доставит мне прикосновение моих пальцев к этому столу? Но разве что он приятно гладкий. Соприкосновение с моим мужем было частью ритуала, который он изредка исполнял, поскольку так было положено, и он, как порядочный солярианин, совершал все, что от него ожидали, по календарю и часам, на протяжении стольких-то минут и в манере, предписываемой благовоспитанностью. Но и только. Он никогда не обращался за разрешением на ребенка, хотя этот периодический контакт имел целью половой акт и, мне кажется, не испытывал к такой возможности ни малейшего интереса. А я слишком благоговела перед ним, чтобы по собственной инициативе попросить разрешения. Хотя это было мое право. «Теперь вспоминая», — продолжала Гледия, — «я понимаю, что мой сексуальный опыт был поверхностным и механическим, и я ни разу не испытывала оргазма, ни разу. О существовании чего-то такого я узнала из некоторых книг, но описания только запутывали меня. А к тому же все эти книги импортировались. В солярианских книгах секс вообще не упоминается. И они не внушали мне доверия. Я принимала их за вычурные иносказания. Не могла я испробовать во всяком случае успешно и аутоэротизм. Кажется, мастурбация – обиходное слово. То есть я слышала это слово на Авроре. На солярии, естественно, никакие вопросы пола никогда не обсуждаются. И ни одно слово, связанное с сексом, в приличном обществе не употребляется. Впрочем, приличное общество там единственное, и никаких других не существует. Подчерпнутые мной отрывочные сведения ничего толком не объясняли. И хотя я несколько раз пыталась следовать описаниям, но тут же останавливалась. Запрет, наложенный на прикосновение к человеческой плоти, делал даже собственное мое тело чем-то запретным и неприятным. Порой я задевала рукой бок, закидывала ногу на ногу, ощущала прикосновение колена к колену. Но это были случайные касания, и я их не замечала. Но превратить процесс прикосновения в источник сознательного наслаждения – это было совсем другое. Все мое существо восставало против этого, и поэтому наслаждение не приходило. Она помолчала. И я ни разу не подумала, что прикосновение может принести радость при других обстоятельствах. С какой стати я подумала бы так? Откуда взялась бы подобная мысль? Так было, пока я не коснулась тогда вашей щеки. Не знаю, почему я это сделала. Я почувствовала прилив нежности к вам, потому что вы спасли меня от обвинения в убийстве. И к тому же запрет касался вас не полностью. Вы не были уроженцем солярии. Вы не были, простите меня, подлинным мужчиной. Вы были порождением Земли. Внешность у вас была человеческая, но короткий срок жизни и склонность к инфекциям позволяли отмахнуться от вас, как в лучшем случае от недочеловека. И вот потому, что вы спасли меня и по-настоящему мужчиной не считались, я могла прикоснуться к вам. И более того, вы смотрели на меня не с враждебностью и отвращением, как мой муж, и не с отработанным равнодушием, с каким смотрят на трехмерное изображение. Вы находились прямо передо мной, на расстоянии протянутой руки, и глаза у вас были теплыми, полными сочувствия. И вы даже вздрогнули, когда моя рука протянулась к вашей щеке. Я это заметила. Она снова помолчала. В чем тут дело, я не знаю. Прикосновение было таким коротким, а физическое ощущение ничем не отличалось от того, которое я испытывала бы, прикоснувшись к мужу, к другому мужчине и даже к другой женщине. Но это не ограничивалось физическим ощущением. Вы были рядом. Вы обрадовались ему. Я замечал у вас все признаки нежности. И когда ваша кожа и моя рука, ваша щека соприкоснулись, мне показалось, что я дотронулась до ласкового огня. И он пробежал по пальцам, по руке, и я вся запылала. Не знаю, как долго это длилось, хотя, конечно, не более 1-2 секунд. Но время для меня остановилось. Со мной случилось что-то, чего я прежде никогда не испытывала. И, вспоминая много время спустя, уже узнав его, я поняла, что испытала почти оргазм. Я попыталась скрыть. Бейли, не осмеливаясь взглянуть на нее, покачал головой. «Так значит, я скрыла. Я сказала спасибо, Элайдж. Благодаря вас за то, что вы сделали для меня в связи со смертью моего мужа. Но еще больше я благодарила вас за то, что вы осветили мою жизнь. Сами того не зная, показали, чем она богата. За то, что распахнули двери, указывая путь. Открыли горизонты. Фактически, это был ничего не значащий пустяк. Всего лишь прикосновение. Но она стала началом всего». Голос ее замер. Она умолкла, вспоминая, потом приподняла палец. «Нет, ничего не говорить, я еще не кончила. У меня и прежде были фантазии. Какой-то мужчина и я делаем то, что делали мой муж и я. Но что-то было другим. Я не понимала, в чем именно. И чувствовали что-то другое, но что, я вообразить не могла. Как ни напрягало воображение. И мне предстояло прожить всю жизнь, пытаясь вообразить невообразимое. И я бы умерла, как полагаю. Часто умирают женщины на солярии, да и мужчины тоже, ничего не зная. Даже после 3-4 веков, ничего не зная. Произведя на свет детей и не зная. Не зная. Но одно прикосновение к вашей щеке, Элайдж. Я поняла. Удивительно, правда? Вы открыли мне то, чего искало мое воображение. Не механическую форму, не скучное, неохотное сближение тел, но нечто такое, чего я и представить себе не могла в связи с этим. Выражение лица, свет в глазах, ощущение неясности, доброты. Нет, я не могу описать. Принятие, исчезновение страшного барьера, разделяющего двух людей. Наверное, любовь — слово, охватывающее все это. И больше, больше. Я почувствовала к вам любовь, Элайдж, потому что, мне показалось, вы могли почувствовать любовь ко мне. Я не говорю, что вы меня полюбили, но вы могли бы. Вот чего у меня никогда не было, хотя в старинных книгах говорилось об этом, смысл мне оставался столь же непонятным, как и когда герои в тех же книгах говорили о чести и ради нее убивали друг друга. Слово я знала, но не осознавала, что оно означает. И сейчас не понимаю. Как было и со словом «любовь», пока я не дотронулась до вашей щеки. После я могла воображать. И на Аврору я прилетела, помня вас, думая о вас. Без конца мысленно разговаривая с вами и веря, что на Авроре я встречу миллион таких, как Элайдж. Она замолчала, погрузилась в свои мысли, а затем внезапно снова заговорила. Я их не встретила. Оказалось, что по-своему Аврора ничем не лучше Солярия. На Солярии секс был неприличен, его ненавидели, и мы все избегали его. Мы не могли любить из-за ненависти, которую вызывал секс. На Авроре секс оказался очень скучным, его воспринимают спокойно, небрежно, так же небрежно, как дыхание. Когда возникает импульс, обращаются к кому-нибудь, как кажется, наиболее подходящим, и если тот или та не заняты чем-то неотложным, совершается половой акт в наиболее удобной для обоих форме, просто как дыхание. Но какой экстаз дарит дыхание? Да, конечно, если подавиться, то, возможно, первый вздох после удушья будет исполнен невообразимого восторга и облегчения, но если вы всегда дышите нормально, а если никто добровольно не обходится без секса. Если его преподают детям на равных началах с чтением и программированием, если детям полагается экспериментировать с ним точно так же, как играть, а старшим детям помогать им... Она вздохнула. На Авроре секс, дозволенный и доступный, как вода, не имеет ничего общего с любовью. Не более, чем запретный и постыдный секс имеет отношение к ней на Солярии. И там, и тут детей мало, и рождение их требует официальной санкции. А когда санкция получена, следует интерлюдия секса, название которого – зачатие, и больше ничего. Секса скучного и тягостного, а если через положенный срок выясняется, что зачатие не произошло, мало кто согласен на повторное, и приходится прибегать к искусственному осеменению. Со временем здесь, как и на Солярии, победа останется за эктогенезисом, оплодотворение и развитие эмбриона будет происходить в генотариях, а секс превратится в одну из форм общения и игры, что походит на любовь не больше, чем космическое поло. Элайдж, Я не могла принять аврарианский взгляд. Я не так воспитана. С ужасом я искала секса, и никто не отказал. И каждый ничего не значил. Когда я предлагала себя, глаза каждого оставались пустыми и были пустыми, когда он соглашался. «Еще одна», — говорили они, — «почему бы и нет?» Они соглашались с готовностью, но и только, и прикосновение к ним ничего не давало, словно я прикасалась к своему мужу. Я научилась проделывать, что полагается. Следовать за ними, принимать их руководство. Но все это ровно ничего не значило. Я даже не обрела потребность проделывать это сама наедине с собой. Чувство, которое подарили мне вы, не повторялось, и со временем я оставила эти попытки. И во время всего этого, продолжала она после паузы, доктор Фастельф был моим другом. Он один на Авроре знал все, что произошло на Солярии. То есть, так мне кажется. Вы же знаете, что достоянием гласности случившееся стало не целиком. И уж во всяком случае, настоящая наша история осталась за пределами этой ужасной гиперволновой программы, о которой я слышала. Смотреть ее я отказалась. Доктор Фастельф ограждал меня от отсутствия понимания аврарианцев, от презрения, которое они питают ко всем солярианам. Он ограждал меня и от отчаяния, которое мной овладело. Нет, мы не были любовниками. Я бы предложила себя, но к тому времени, когда у меня мелькнула эта мысль, я уже не верила, что чувство, которое вызвали у меня вы, Элайдж, когда-нибудь повторится. Я решила, что, возможно, память сыграла со мной шутку и сдалась. Я не предложила себя. И он не предложил. Не знаю почему. Возможно, он понял, что мое отчаяние было порождением моей неудачи найти в сексе что-то мне нужное и не хотел усугубить его еще одной неудачей. Типичная его доброта. Поберечь меня таким образом. Вот мы и не стали любовниками. Он просто был моим другом, когда я нуждалась в друге особенно сильно. Ну вот, Элайдж, полный ответ на заданные вами вопросы. Вы хотели узнать о моих отношениях с доктором Фастельфом. Сказали, что вам необходима информация. Вот она. Вы удовлетворены? Бейли попытался скрыть свою тоску. «Мне очень жаль, Гледия, что жизнь была так к вам жестока. Вы дали мне всю необходимую информацию и дали мне много больше информации, чем, наверное, вам кажется». «Каким образом?» — Гледия нахмурилась. Бейли не ответил на ее вопрос, а сказал. «Гледия, я рад, что воспоминание обо мне так для вас много значило. На Солярии мне ни на секунду не приходило в голову, что я произвожу на вас такое впечатление. А если бы пришло, я бы не... Ну, вы понимаете». «Да, Элайдж», — сказала она мягче. «И попытайся вы, ничего не было бы. Я бы не могла». «Я знаю. И не считаю приглашением то, что вы мне сейчас сказали. Одно прикосновение, один миг сексуального прозрения, вот и все». «Вполне вероятно, что он неповторим, и не следует его портить. Глупо пытаться воскресить пережитое один раз. Вот почему я сейчас не предлагаю себя. Не надо истолковывать это как еще одну вашу неудачу. А кроме того, что вы, как я упомянул, сказали мне, пожалуй, много больше, чем собирались. Вы мне сказали, что история не кончается вашим отчаянием». «Почему вы так решили?» «Рассказывая мне о чувстве, которое вызвало у вас прикосновение к моей щеке, вы сказали мне примерно так. Много позже, узнав его, я поняла, что почти испытала оргазм. А затем вы сообщили, что секс с аврарианцами неизменно бывал неудачным. И, полагаю, оргазма вы не испытывали. А испытать его, Гледия, вы были должны. Иначе как бы вы узнали ощущения, охватившие вас тогда на Солярии? Вспомнить и распознать, что это было, вы могли, только если все-таки научились любить. Иными словами, у вас был любовник, и вы познали любовь. Если доктор Фастельф не ваш любовник и никогда им не был, из этого следует, что кто-то другой ваш любовник или был им». «А если и так, почему вы считаете, что это вас касается, Элайдж?» «Я не знаю, Гледия касается или нет. Скажите мне, кто он. И если выяснится, что это правда не мое дело, на том оно и кончится». Гледия помолчала. «Если вы мне не скажете, Гледия, Я должен буду сам вам сказать. Я ведь предупредил вас, что в моем положении я не могу щадить ваши чувства». Гледи только крепче сжала губы, так, что их уголки побелели. «Кто-то был, Гледи. А вы необычайно тяжело переживаете потерю Джендера. Вы отослали Дэниела, потому что у вас не было сил смотреть на него. Настолько его лицо напоминало вам о Джендере. Если я ошибаюсь, сделав вывод, что Джендер Пеннелл был...» Он помолчал, а потом сказал резко. «Если робот Джендер Пеннелл не был вашим любовником, отрицайте это». И Гледия прошептала. «Джендер Пеннелл, робот, не был моим любовником». Повысив голос, она договорила твердо. «Он был моим мужем».